83. Мы с Лидой сидим в огромных кожаных креслах в их черной глубине, как яичные желтки на сковородке. Плавают электрические лампочки и стол, отделяющий нас от строгой, гладко причесанной женщины, широк, как Млечный Путь. Откуда-то с другой галактики к нам долетает ее голос, и я ловлю его, как радиоантенна, и мои «да, да, нет, нет» улетают в беспредельно сигналами, понятными только нам троим, мне, Лиде и этой женщине, и находят в ней отзвук, и отраженным эхом возвращаются назад. Вы хотите оставить себе девичью фамилию или возьмете фамилию супруга? Лида поднимает глаза. Где-то в небе взорвалась вязкая туманность, и родились две сверхновые звезды, на которые еще не успела осесть ни одной космической пылинки. «Куда тебя уносит, драная галоша?» Пытаюсь я отдернуть себя. «Ведь это обычная формальность. Чего ты распсиховался?» «Вы сидите в обычных потертых креслах у обычного двухтумбового стола с пластмассовым чернильным прибором и какими-то толстыми конторскими книгами». А вокруг простенькие плоские шкафы, уставленные папками. Это же обычная контора, только в ней регистрируют не среднесуточный привес телят и повышение удоев, а браки. Просто еще одна контора, довольно бедненькая и невзрачная, с пыльными шторами мрачно-бордового цвета, на единственном окне. И глаза у Лиды обычные, серые, может, чуть зареванные. «Куда тебя заносит, драная галоша?» И эти звезды щурятся и мигают, как и положено звездам, по неизвестно кем, составленному небесному штатному расписанию. И я слышу негромкий, хрипловатый от волнения Лидин голос. «Фамилию мужа. Не дай бог, она сейчас спросит, эта строгая женщина, удобно устроившаяся на другом конце галактики, на обычном стуле. Не дай бог, она спросит, как моя фамилия. Я никак не вспомню свою фамилию. Что хотите со мной делайте, не вспомню. Это же надо забыть собственную фамилию, которую проносил 28 с гаком лет. Глупость какая!» Но женщина милосердна, как медицинская сестра на поле боя. Она знает... Наверняка знает, что я забыл свою фамилию. Ей ведь каждый день приходится иметь дело с такими болванами, как я. И она не спрашивает, как моя фамилия, а что-то сосредоточенно записывает в толстенькую книгу судеб, в которой отныне и присно, и во веки веков мы с Лидкой будем числиться под определенным инвентарным номером. И эта книга будет храниться под замком за семью печатями в одном из таинственных плоских шкафов, незыблемая, как сама Земля. Трах, трах! Нет, это не страшная катастрофа, повергшая в пучину легендарную Атлантиду, и не испытание термоядерного оружия. Эта властительница человеческих судеб обрушивает на наши паспорта потрепанный мой и новенький Лидин высший знак своего могущества. Резиновый штамп. Он соединяет уже соединенное, закрепляет давно свершившееся, освещает буквой и духом закона то, что стало фактом жизни. Могущественный смешной резиновый штамп, который придумали люди с каучуковыми сердцами. Поздравляю вас, молодые люди! Желаю вам счастья и любви. Она немногословна и деловита, эта гладко причесанная женщина. В маленькой прихожей у нее целая очередь жаждущих любви и счастья. И она щедра, как добрая фея из сказок Андерсена, наделяет любовью и счастьем пунцовых от смущения чудаков и чудачек, которые тоже желают быть занесенными в книгу судеб под определенным инвентарным номером. Она наделяет счастьем и любовью всех подряд, рыжих и белобрысых, работяг и подхалимов, сквалык и бессребренников, доходяг и здоровяков. По всем паспортам с одинаковой энергией бахает ее резиновый штамп. Этакое поточное производство самого дефицитного на свете товара – счастья и любви. И не ее вина, что потом кто-то сочтет этот сверхдефицитный товар никчемным хламом. Или убедиться, что блестящая целлофановая упаковка, мягко говоря, не соответствует содержимому. Или просто не по зубам, не по сердцу окажется орешек. Это не ее вина. Она всем желает любви и счастья, устала равнодушным голосом. И скажите мне, пожалуйста, в какое сравнение могут идти всякие кимвалы или тавры древности и гнусавые песнопения попов с жестким стуком ее резинового штампа? «Ну, как там, не очень?» — рабея спрашивает у меня бравый солдат в кителе, унизанном блестящими значками. Из-за его плеча на цыпочках тянется что-то розовое и курносое в соломенных завитушках. На войне тяжелее, весело подмигиваю я, и он растерянно улыбается, а розовое и курносое уже тянет его за рукав при открытой двери. А мы с Лидой идем по ярко освещенному, заполненному людьми вечернему городу, тесно прижавшись плечами. И я чувствую, как геологические пласты и эпохи со звучными латинскими названиями смещаются под нашими шагами. Восемьдесят четвертое. Мы даем прощальный ужин. Завтра уезжаем в деревню. Кухонный столик, за которым сидим мы с Андреем и Тамарой, ломится от еды. Сосиски, макароны, яичница, редиска с зеленым луком в сметане, селедка, бутылка водки и бутылка сухого вина. Изобилие сказочное, фантастическое, даже вилок и тарелок на всех хватает. Молодец, следок, и это предусмотрело. Говорим о будущей работе. Лида получила направление в школу учительницы русского языка. Школа на тракторном заводе. Обещают сразу 20 часов. Андрея пригласили преподавать в автомеханический техникум. Он уже через пару дней запрягается.